Глава 25. Эмиль. Королевство Шахар. За неделю до встречи с маркизой я расхаживал по пустой комнате королевского дворца, которую мне отвели во время празднества. Пустая, потому что моя истинная пара только что выехала из дворца. Изабелла поехала в свое приграничное поместье. Благо, Александр еще не понял, что его бывшая жена и есть маркиза фон Дюбуа. На душе стало грустно. И моя вторая ипостась тоже грустила. «Я хочу увидеть мою половину», — требовал тигр, чуть ли не плача. «Еще рано», — ответил ему. «Нам нужно закончить кое-какие дела». Вспомнив, как обхитрила Александра, я невольно улыбнулся. «А она умна?» — усмехнулся смекалке своей избранной. Александр был дураком, упустив такой неограненный алмаз. Моя вторая ипостась, белый тигр, довольно заурчал. Будто это было его заслугой. Была бы моя воля, я забрал бы Изабеллу сразу же. Но нет, я буду ждать ее согласия. С другой стороны, тяжесть новообретенных обязанностей давила на меня, как тяжелый плащ. Поскольку брат отправился на тот свет, теперь мне приходилось выполнять роль хранителя королевства. Непростую задачу, которой я чувствовал себя плохо подготовленным. Хоть я и был наследным принцем, все же надеялся, что у Шамира появятся дети, но, видимо, именно этот срок был отведен ему. В дверь аккуратно постучали, и я уже знал, кем являлся мой посетитель. «Мой принц», — осекся Баен на полпути. «Прошу простить, мой король». Разведка доложила, в каком состоянии армия. Проговорил он низким и настойчивым голосом. «Это касается королевства Хева». Баен был моим близким другом и параллельно главой разведки. Моей разведки. Потому что брат болел большую часть жизни. Я взял на себя внешнюю политику, подстроили расписание так, чтобы совет собирался во время его здравия. В остальное время он болел или был без сознания. Врачи разводили руками, мол, «болезнь редкая». Советники надеялись, но долгожданного наследника престола так и не дождались. Его семя оказалось слабым. Посоветовавшись, решили, что я буду путешествовать, строить из себя повесу и параллельно собирать информацию. Но у меня были и другие планы. Искать свою истинную. В моем королевстве ее не было. И я нашел ее здесь. Случайно. Устало вздохнул и потер переносицу. Затем поднял взгляд и приказал. «Рассказывай». Не ожидал развернутого доклада, потому что и так все ясно. Но может оказаться, что король носит такую же маску, как и у меня. Состояние армии, как и всего королевства, никудышное. Приграничные земли грабят, уводят людей. Если даже враги нападут, вероятнее всего, страна может сдаться без боя. «Мои лазутчики еще нашли кое-что интересное», сообщал добытую информацию Баен. Грабители оказались подданными Соляриса. «Соляриса?» — вскинул бровь. Баен кивнул. «Значит, мое предположение оказалось верным. Этот Александр, вместо того, чтобы укреплять королевство, укреплял свою постель. Очень на него похоже. Как вспомню, что он творил с Изабеллой. Кровь начинает кипеть и хочется свернуть ему шею, но нет». Моя месть за Изабеллу будет более изощренной. Есть хоть одна зацепка, что они могут быть той самой бандой? Задумчиво задал я вопрос. Да, метод тот же. Сначала они нападают и убегают. Так повторяется несколько дней. Затем забирают по одному или по двое жителей. Через некоторое время все повторяется, и тогда уводят уже оставшихся. Отрапортовал Баен. «Да уж, дела короля Александра хуже некуда. Куда он смотрит? Куда смотрят его советники? Неужели его не интересуют жители, страна? А он знает?» Баен уже знал, о ком речь. «Мы перехватили несколько писем, и, судя по изложению, про нападение ему не говорят. Мы выяснили и это. К этому причастно... нынешняя королева. Для того, чтобы оказаться на вершине, она оказала услуги нескольким чиновникам, а тем разбойникам обещала щедрую награду в виде рабов. Камелия. Эту стерву разорву в клочья. Мало того, что попортила жизнь моей дикой розы, так еще и страну приводит в упадок. Страну Рагнара, моего сына. Каков приказ, Ваше Величество? Задал вопрос Баян, напоминая о себе. Прикажи всем отступать. Нехотя приказал, Баян округлил глаза от удивления. Но почему? Мы можем захватить эту страну в два щелчка. Войны уже готовы. Одно ваше слово, произнес пылкую речь мой друг. Я смотрел на него, не мигая. Он не знал, что я нашел истинную в лице бывшей королевы этой страны. 2 года назад. «Ваше Величество, вы где?» — услышал взволнованный голос девушки. Она, вероятно, искала королеву этой страны. Вдруг дернулся кустик, и оттуда вылезла девушка с изумрудными глазами. Она испуганно посмотрела на меня, а я встал как вкопанный, потому что утонул в ее глазах. Мой тигр, почувствовав эту связь, начал чуть ли не урчать и захотел полоститься к ней, как кошка перед брачной ночью. Я в тот самый миг понял, что это она. Та самая, моя истинная. «Забираем ее отсюда», — шипел тигр. «Ваше Величество, вот вы где! Мы вас всюду искали!» Появилась вдруг из ниоткуда служанка. Увидев меня, сделала короткий книгсен и утащила девушку. «Нам нужно готовиться, ведь скоро встреча с делегацией из страны Шахар». Девушка грустно вздохнула. «И что с этого? Там все равно будет она». «Так эта девушка, королева?» Я вновь окинул ее взглядом с ног до головы. Худая, мешки под глазами, поношенная одежда. Она не выглядит как королева, скорее, как бедный родственник. Позже я все понял. Камелию называли придворной королевой, а настоящую королеву за глаза звали королевой отшельников. Виной всему король. Ох, как был зол тогда тигр. Чуть не отгрыз голову Александру. Я еле успокоил. Ведь Изабелла была его женой. А убей короля, и начнется война, я не мог рисковать. Тогда-то и приказал Баяну внедрить шпионов во все структуры. С тех пор я знал о каждом шаге Изабеллы, но не мог предпринять ничего. После мы с ней встретились еще раз. Я был в составе делегации. Шахар впервые был готов открыть двери иностранцам. Это было лишь предлогом. Я хотел завоевать эту страну, потому что ее климат страны — выращивать все виды круп, овощей и фруктов. Не то, что наша пустынная земля. Но и у нас были свои плюсы. Золотые шахты, драгоценные горы. Их у нас было много. Познакомившись с Изабеллой, я понял. Она любит короля и надеется, что Камелия — лишь временная игрушка. Я предлагал ей развестись, но она... твердо стояла на своем. Последние полгода мне уже было не до писем Изабелле. На страну напали, уводили людей, а после получил известие о повторной женитьбе короля. «Баян, я не могу так поступить с Изабеллой. Это ее страна. Если все рухнет, она будет печалиться», — проговорил, выныривая из воспоминаний. «Это еще кто такая?» — грубо спросил Баян. «Моя истинная». Баян смотрел на меня немигающим взглядом, затем начал нервно ходить взад-вперед. Было заметно, как он переваривал полученную информацию. «В смысле, ты нашел истинную?» — переспросил друг, резко останавливаясь. «Если припомнить, то последний, кто ее обрел, был покойный король». «В прямом. Я нашел ее. Здесь», — подтвердил его мысли. «И кто же она?» — поинтересовался Баян. Возможно, даже кое-какие мысли посетили. Как и меня, впрочем. Что, если мы отпустим всех сыновей аристократов по миру, чтобы обрели своих истинных? Графиня Савойи. Но сейчас она именуется маркизой фон Дюбуа. Я сел на кресло, налил себе чаю. Все-таки не дотягивает до прохладительных напитков из кофейни Изабеллы. Она удивительная. Изобрести нечто такое, и, как она сказала, точно запатентовать авторское право. Я восхищен ею. Байан удивленно выпучил глаза, затем подошел к двери, открыл и огляделся, вдруг кто-то подслушивает. Убедившись, что в коридоре никого нет, закрыл дверь на замок и развернулся. «Ты понимаешь, что это значит? Твоя пара — бывшая королева этой страны!» «Бред сивой кобылы!» — произнес друг чуть ли не шепотом. «Ты влюбился в бывшую королеву! Как и когда?» Байан уставился на меня, ожидая от меня развернутого ответа. Я тяжело вздохнул. В нашем королевстве истинные пары ценились, но, к сожалению, начинали вымирать. То есть мужчины даже могли не встретить свою пару. А это значит, что тех, кто имеет вторую ипостась, становится все меньше и меньше. Мы закрытая страна именно из-за этого. Некоторые короли пытались нас завоевать, но все тщетно. Наше государство находится в оазисе среди пустынных дюн. Если кто-то захочет на нас напасть, помрут либо от обезвоживания, либо от боевых животных. Байан, я точно знаю, что она моя истинная, и да, я ее люблю. Изабелла — сильная личность и будет хорошей королевой для нашей страны. Ты бы видел, как она заботится о своих жителях деревни. Насчет когда? Еще 2 года назад встретил ее. Был, конечно, разочарован, что Изабелла оказалась замужем, но не стал вмешиваться в ее брак. Я бы мог забрать насильно, видя, как она страдает, рассказать, что предначертан ей судьбой, но нет. А затем узнал, что она влюблена по уши в своего непутевого мужа. Рассказал все без утайки. Я сильно переживал за свою пару, и вот, рассказав всю правду, ощутил, будто гора рухнула с плеч. Байан пристально вглядывался в мое лицо, явно пытаясь найти хоть какие-то признаки обмана. «Изабелла, твоя истинная пара», — повторил он, и в его голосе прозвучало недоверие. «Но как? Я думал, что истинную уже редко можно встретить, а то и вовсе невозможно найти». Он задумчиво смотрел на меня. «А ты изменился. Обычно принимал решения быстро. Твои действия были уверенными. Правду говорят, влюбленный волк уже не хищник». Я ухмыльнулся в ответ и кивнул. «Понимаешь, я боюсь. Мне очень хочется забрать Изабеллу. Обнять, утешить, спрятать за спиной и оберегать. Подарить ей целый мир, помочь хоть в чем-то. Но после всего, что она пережила, боюсь спугнуть ее. Ты прав, обрести истинную пару — это действительно редкость. Но с того момента, как встретил ее, я понял, что она была единственной, той, кто будет держать мое сердце в своих руках, той, кто будет рядом со мной в трудную минуту». Выражение лица Байана смягчилось от понимания, и он положил руку на мое плечо в молчаливом жесте поддержки и солидарности. «Раз король решил брак с маркизой, то не вижу проблемы». Байан развел руки по сторонам, мол, «тут ничего не поделаешь. Ты знаешь, наш народ ее примет, так как истинность ценится высоко. А в нашем случае и вовсе уже бесценно», — задумчиво произнес Байан. «Но вот наследник Александра». Тут я поделился мыслью, которую обдумывал все эти дни. «Я приму его как сына, дам ему титул великого принца. Это не должно быть так трудно». Байан довольно хмыкнул, затем сел напротив меня. «А королевство Хева? Вы ведь знаете, что король Соляриса претендует на его земли. К тому же Камелия связана с интригами старого короля. Как мы решим этот вопрос?» Тон Байана был действительно серьезным. До встречи с Изабеллой мы 3 года готовились к вторжению. Солярис уже поглотил мелкие государства кочевников, и следующим на очереди поглощения оказалось королевство Хева. Мы не могли не вмешаться, ведь границы Соляриса расширялись бы, и они были бы близки к нам. А это плохо, потому что все торговцы мира знали про наши шахты. Поэтому мы закрыли наши границы и пропускали лишь избранных, кому могли доверять. Но и то следили за ними. Я задумчиво начал постукивать пальцами по подоконнику. Ты прав, но захватить королевство тоже не могу. Иначе Рагнар останется без наследства. К тому же это родная страна Изабеллы. Нет, мы не можем захватить их. Надо найти иной выход. Пока нужно следить за всеми. Как только увидят подозрительное, пусть сообщат. Да, так будет правильнее. Кивнул ему, дал понять, что разговор окончен. Байен собрал к вечеру наши вещи и погрузил в карету. Я, конечно, недолюбливал Александра и Камелию, но пришлось попрощаться с ними официально, так как я уже стал королем Шахара, хоть и пока не короновался. Камелия, даже не стесняясь, флиртовала со мной, приглашала в гости, обещала познакомить с фрейлинами, чьи титулы выше, чем у маркизы, и приданное побогаче. Конечно, они ведь не знали, что маркиза моя истинная пара, и я не променяю ее ни на какие богатства. В поместье Изабеллы я добрался за 2 дня в облике тигра. В карете добирался бы дольше недели, но я не мог ждать. Разговор с Изабеллой оказался конструктивным. Она попросила отсрочку на год, и я согласился. Она не захотела принимать от меня помощь в виде денег, зато я предоставил ей безопасный торговый путь. «На что не пойдешь ради любви?» Поделился с планами сделать Рагнара великим принцем. Изабелла осталась довольна. Проведя время с ней, я понял, что мне хочется защищать ее даже заочно. Незаметно для нее поставил охранные заклинания. Вдруг Александр захочет посетить эту местность, а мне этого не сильно хочется. Вернувшись в свое королевство, я посетил храм своего брата. Поклонился таблице с его именем, который хранился в храме предков после погребения, поделился мыслями и рассказал о своей истинной. Потекли трудовые будни. Я подготовил несколько реформ, а когда речь зашла о выборе королевы, рассказал про обретение истинной пары. Советники сначала были удивлены, а затем ликовали. Вся страна начала подготовку встречи их королевы, моей истинной пары. Остался один вопрос. Как мне прожить год разлуки?